Глава третья. Сенсационное похищение. Поэт Калверли, английский поэт, прозванный королем пародистов, в своей бессмертной оде табаку справедливо заметил, что нет такой душевной тяготы, которая не победил бы добрый табак. Ронни Фиш с ним бы не согласился. На третье утро своего пребывания в замке он гулял по садам и угодьям, прихватив теннисный мяч, способствующий размышлению, и курил. Но дорогой турецкий табак ему не помог. Настоящее было черным, будущее серым. Ронни подбрасывал мячик и терзался. Конечно, Хьюго был в замке, не в Лондоне, так что не мог применить свои роковые чары. Но ведь в столице много народа, часть из которого знакома со Сью, часть к этому стремится. Возьмем мерзавца Пилбэма, подумать страшно. Но если ничего и нет, если Сью ни с кем не видится, что с того? Другими словами, где хоть проблеск надежды? Ронни прекрасно знал, что, приехав в Бландинг, поставил на карту все. Здесь решится, чем будет его жизнь – розовым садом или бесплодной пустыней. Дядю он пока что не приручил. Когда они оказывались вместе, лорд Эмсворт смотрел на него растерянно, а то и раздраженно. Видимо, шансы его сильно понизились после того, как он прогорел. Безуспешно пытаясь вызвать образ благосклонного дяди, который одной рукой тебя обнимает, а другой выписывает чеки, Ронни увидел большой крытый грузовик. Удивившись, он кинул в него мячик. В ответ дверца открылась, и на знак этот высунулась голова. «Привет!» — сказала голова. «Привет!» — ответил Ронни. «Привет, привет!» — откликнулась голова. Это перешло бы в дуэт, но тут из-за облака вылезло солнце, и Ронни понял, кому голова принадлежит, а потому воскликнул: «Бакстер?» Кого-кого, но Бакстера он здесь не ожидал. Он слышал, что было года два назад, и знал, что лорд Эмсворт относится к бывшему секретарю еще хуже, чем к племяннику. Но вот он высовывает голову, как ни в чем не бывало, и говорит: «А, Фиш!» Руперт Бакстер спустился на землю. Самоуверенность его, даже наглость, всегда раздражала Ронни. «Что вы здесь делаете?» «Проездом? Путешествую. Оказался рядом, думаю, загляну-ка, вспомню старые дни». «Ясно». «А вы не скажете, где я могу найти леди Констанс?» «Давно не видел, где-нибудь она есть». «Пойду, поспрашиваю. Если вы ее встретите, передайте, пожалуйста, что я приехал». И Бакстер скрылся. А Ронни, погадав, как примет это дядя Кларенс, и понадеявшись оказаться поблизости с фотоаппаратом, сунул мундштук еще одну сигарету и сошагал снова. Минут через пять лорд Эмсворт, задумчиво глядевший из окна библиотеки, испытал удар. Он мог бы поклясться, что Руперт Бакстер прошел по усыпанной гравием дорожке к парадному входу. «О, Господи!» — сказал граф. Объяснил он все это так. Бывший секретарь погиб и решил являться в замке. В конце концов, если человека выгнали за то, что он швырялся катками, в гости он не придет. Граф нахмурился. Призрак предка он еще потерпел бы. Призрак Бакстера нет и нет. И он решил пойти к своей сестре Констанс. А что она скажет? «Констанс, душенька», — начал он. Леди Констанс подняла голову, она писала письмо и едва заметно щелкнула языком, поскольку не любила, чтобы ей мешали. «Да, Кларенс, вот что, случилась очень странная вещь. Ты помнишь Бакстера?» «Конечно. Перед входом гуляет его призрак». «О чем ты говоришь, Кларенс?» «О том. Смотрю из библиотечного окна, и вдруг...» «Мистер Бакстер», — объявил Бидж. «Мистер Бакстер? Доброе утро, леди Констанс». Бывший секретарь был прост и приветлив. Очки его благодушно сверкали. Правда, заметив своего бывшего хозяина, он приугас. «Доброе утро, лорд Эмсворт», — сказал он сурово, сверкнув все теми же очками. Они помолчали. Лорд Эмсворт поправил пенсне, первым заговорил Бакстер. «Я тут путешествую, леди Констанс, и решил зайти. Как же, мы бы вам никогда не простили. А, Кларенс?» «Э?» «Я спросила, а? Что, а?» Леди Констанс поджала губы, и секунду-другую серебряная чернильница вполне могла сняться со своего места. Но сильная женщина – это сильная женщина. «Так вы путешествуете, мистер Бакстер?» «Да, в крытом грузовике, он в парке». «Погостите у нас, в замке!» Она повысила голос, чтобы заглушить странное бульканье, производимое ее братом. «Никого нет и не будет еще примерно месяц. Погостите, искренне вас прошу. Сейчас я пошлю за вещами». «Спасибо большое, леди Констанс. Мы так вам рады. А, Кларенс?» «Э?» «Я сказала, а? Что, а?» Рука его сестры затрепетала около чернильницы, словно испуганный мотылек. «Не правда ли, как мило, что мистер Бакстер у нас погостит?» сказала, наконец, леди Констанс, глядя на брата взглядом гипнотизера. «Пойду-ка я к свинье», сказал лорд Эмсворт. Снова воцарилось молчание. Так бывает, когда вынесли гроб. Потом леди Констанс отряхнулась. «Как я вам рада!» — сказала она. «Как это умно! Все очень естественно!» «Да, я и так хотел!» «Вы всегда обо всем думаете!» Руперт Бакстер подошел к двери, открыл ее, взглянул в коридор и вернулся туда, где был. «У вас неприятности, леди Констанс?» — осведомился он. «Ужасные, мистер Бакстер!» Если бы он был другим, а она другой, он бы похлопал ее по руке. А так придвинул стул на вершок поближе. «А что я могу сделать?» «Только вы можете. Мне так неудобно. Что вы. Все, что в моих силах». Он придвинулся еще на вершок. «Вы ведь знаете моего брата?» Бакстер растерялся, но тут же сообразил, в чем дело. «А, вы имеете в виду... Да-да, Галахада, конечно же, не лорда Эмсворта». «Нет, мы не знакомы. Оба раза, что я жил в замке, его не было. А сейчас?» «Он здесь. Пишет мемуары». «Да, я видел в какой-то газете». Леди Констанс сделала то, что так близко к ломанию рук. «Там ужасные вещи, мистер Бакстер. Сплошная клевета на всех наших друзей. У нас вообще друзей не останется. Галахад знал буквально каждого, а запомнил самое нелепое и позорное. И я... Вы хотите, чтобы я завладел рукописью и ее уничтожил?» Леди Констанс застыла, пораженная такой проницательностью. «Да?» — проговорила она. «Это странно, я понимаю. Ничуть-ничуть. Но лорд Эмсворт не хочет ничего делать, вы же его знаете. Еще бы. Такая беспомощность, такая рассеянность. Глупость, я бы сказала. Вот именно. Мистер Бакстер, вся надежда на вас». Бакстер снял очки, протер и надел. «Я сочту за честь, леди Констанс, помочь вам. Завладеть рукописью нетрудно. Сколько экземпляров? Один? Да-да, я уверена. Галахад говорил, что он еще не отдал машинистке». «Тогда беспокоиться не о чем». Какое-то время леди Констанс не могла найти слов. «О, мистер Бакстер!» — наконец сказала она. Ноги занесли Ронни Фиша в ту часть угодий, где он ощутил знакомый острый запах, а, поглядев, увидел, что находится рядом с резиденцией императрицы. Подойдя ближе, он узрел и прославленную свинью. Склонив голову, дрожа хвостиком, она увлеченно ела. «Всякие любят смотреть, как другой ест». Ронни перегнулся через перильце и рассеянно бросил свой мячик. Тот ударился о спину медалистки и замечательно отскочил. «Очень уж поверхность хорошая». Минуту-другую они так и развлекались.